как и всех твоих внезапных бед. Сосед. Глава вторая. «Я выбью из тебя все, мерзкий ублюдок!» — буквально взревел Сергей и еще раз ударил Данила Васильевича кулаком в нос, из которого мгновенно устремились багровые капли. Мужчина отлетел в противоположный край небольшого помещения, утыканного множеством мониторов, на которые были выведены все камеры видеонаблюдения, заботливо установленные управляющей компанией. Разумеется, громкий шум и крики могли запросто привлечь чье-то внимание. Но благо сейчас была середина рабочего дня, и само здание находилось немного подаль жилых домов и вплотную граничило с парковой зоной. «Говори, иначе я за себя не ручаюсь!» Сергей схватил в руки стоявший в углу огнетушитель и вознес над головой поверженного соперника. «Хорошо, хорошо, только не надо больше меня бить!» – заголосил Даниил. «Я видел многое, а знаю еще больше, вот только не все из этого тебе понравится!» Тон запуганного бывшего друга стремительно изменился и стал походить на шипение заговорщика. «Ночью возле твоей тачки кружился подозрительный тип. Заметив это, я вышел покурить и спугнул его. Уже позже по камерам мне удалось отследить его маршрут. Тот тип ушел через парк и, сев в белый мерс, укатил в сторону центра. Номер машины разобрать не удалось, ты уж прости. Я сам точно не был уверен в том, что видел, поэтому не предупредил». «Белый Мерседес?» – машинально повторил Сергей. «Ты хочешь сказать, что тот тип был на белом Мерседесе? Этого не может быть». «Да, именно так, я сам видел. В нашей жизни многого не может быть, и тем не менее оно есть». Даниил осторожно сел в свое слегка потрепанное и местами прожженное окурками кресло. «О чем ты?» «За столько времени, проведенном в одиночестве, невольно начинаешь гораздо отчетливее замечать вещи, не подвластные глазу обычных людей. Многое открывается совершенно с иной точки зрения. В бешеном ритме современной жизни редко кому удается разглядеть ее детали». «Что ты несешь?» – вновь наливаясь злостью, бросил Сергей. «А то, ты слеп! Все, что тебя окружает – богатство, зона комфорта, люди – все фальшивка!» Сергей уже был готов открыть рот и поставить на место выскочку, решившего учить его жизни, как вдруг слова Даниила стали приобретать четкий смысл. «Тебя хотел убить твой компаньон? Я прав? А что ты скажешь, если узнаешь, что твоя любимая женушка недаром ходит к твоему тренеру? О да, их встречи наверняка не заканчиваются выпитой кружкой кофе. Но и это цветочки. Сам тренер собирается разделаться с тобой, потому что его заподозрили в растрате денег на поездку вашей команды в Рим. Так что небольшой форс-мажор был бы ему сейчас как нельзя кстати». «Что ты такое говоришь?» – сквозь зубы прошипел Сергей, чувствуя, как пальцы сами сжимаются в кулаки. «А, интересно стало? Тогда слушай дальше, потом спасибо скажешь. Фамилия твоего личного врача случайно не Леонов? Хотя мы оба и так знаем ответ. Так вот знай, если бы его не видели в местных игорных заведениях, то я бы даже не подумал, что можно проигрывать такие кучи денег, которых у него явно нет. А вот о его желании вырезать почку или печень, чтобы расплатиться с долгами, слышали многие. Поговаривают, что у него даже покупатели уже есть. Остается главный вопрос, чьи органы он имел в виду?» Сергей не верил ни единому слову. Собственный мозг отказывался воспринимать информацию всерьез. Но боль от ушибов, полученных в утренней аварии, заставляли продолжать слушать безумные слова странного собеседника. Пользуясь этим, Даниил продолжил. «Ну и как же можно обойтись без твоей милой репетиторши, нанятой для дочурки? Эта дама, помимо того, что постоянно крадет твои деньги, она еще собирается отравить тебя и, обчистив сейф, сбежать обратно на свою малую родину. Ну а про дочь и говорить страшно. Ее новый бойфренд спит и видит, когда его избранница останется осиротевшей миллионершей. И, похоже, недалек тот день, когда это случится». «Какой еще к черту бойфренд? Ей всего 14!» – возмутился Сергей. «Ха, ты совсем не интересуешься своей семьей!» – укоризненно заметил Даниил. «Вспомни хотя бы нас с тобой в этом возрасте, а сейчас поколение еще дурнее. Эх, были времена, и мы с тобой были совершенно другими. Столько надежд!» От этих слов Сергею поплохело. В одночасье весь мир перевернулся с ног на голову. Конечно, к словам этого сумасшедшего и почти опустившегося алкоголика, нашедшего пристанище в низкооплачиваемой работе охранника, можно относиться по-разному. И поначалу именно так и было. Однако Сергей почувствовал в них какую-то неуловимую частичку истины, той самой суровой правды, которую он боялся похлеще огня. Мысли путались, а слова застревали в горле. «Я понимаю, в это трудно поверить». «Откуда эта информация? Ты всего лишь чертов охранник. Откуда ты можешь знать такие подробности?» С нескрываемой злостью завопил Сергей. «Помнишь нашу старую добрую работу?» Нисколько не смутившись, а скорее предвидя подобные вопросы, начал Даниил. «Так вот, на ней я и научился паре фокусов с системами наблюдения и компьютерами в целом. Я даже как-то мечтал стать хакером, взламывать банки и тем самым срубить кучу бабла. уехать на край света и жить себе припеваючи. Жаль, что все это глупые фантазии, не имеющие ничего общего с суровой реальностью. Выбор был невелик. Либо тюрьма, либо непыльная работенка простым охранником. Видишь ли, все системы наблюдения в нашем городе объединены в одну сеть. Как нам говорят, с больших экранов, типа для безопасности. Но на деле это просто система отслеживания и клондайк компромата почти на каждого ее обитателя. Я собирал информацию несколько месяцев и сам в нее не верил, пока не случилась сегодняшняя авария. Теперь я уверен, что оказался прав и рад, что смог рассказать об этом, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Нас многое в жизни связывало, по крайней мере, когда-то. Сергей молча выхватил из кармана телефон и быстро набрал нужный номер. В трубке послышались длинные гудки и почти мгновенно сменились радостным голосом лучшего друга. «Да, привет еще раз. Что-то срочное? Мы еще не закончили с нашими партнерами». «Ты был сегодня ночью у моего дома?» Оборвав на полуслове, холодно спросил Сергей. В трубке повисла гробовая тишина. «Кто тебе это сказал?» «Это не важно. Просто ответь, да или нет». «Только не говори никому, я могу все объяснить», затараторил Палыч, но Сергей тут же бросил трубку. «Теперь видишь?» Немного улыбнувшись, спросил Даниил. «Все они корыстные сволочи. Он просто хочет отжать твою половину. Чего тут думать?» «Пусть оно и так. А какой тебе резон помогать мне? Что, если все подстроил ты?» С недоверием спросил Сергей, переключив внимание на Даниила. «Ну, конечно, немного денег мне не помешает. Но я искренне пытаюсь тебе помочь. Как-никак, мы были друзьями. А уж раз жизнь вновь свела вместе, то почему бы и не помочь старому другу?» В словах этого человека было что-то еще. Что-то не совсем обычное и даже, лучше сказать, адекватное. Но из всех зол, свалившихся на плечи Сергея, это сейчас показалось наименьшим. Дальше рассусоливать было бессмысленно, и Сергей быстрыми шагами направился домой. Как назло, еще совсем недавно яркое осеннее солнышко заволокло грузными серыми тучами и полил противный холодный дождь. Погода с абсолютной точностью передавала внутреннее состояние Сергея. Ледяные капли проникали под ворот куртки и устремлялись вдоль спины, заставляя непроизвольно ежиться. «Нет, это все чушь. Такого просто не может быть. Это обман, и когда я все узнаю, я набью морду этому Даниилу», успокаивал себя Сергей по дороге к своему подъезду. Сидящие возле него бабушки придирчиво обвели своими взглядами посеченное осколками лицо мужчины и тут же заохали и заахали наперебой. «Смотрите-ка, ой-ой-ой», громче всех заголосила Клавдия Петровна. «Что же это творится? Тебе в больницу надо, милок!» «Сам разберусь, куда мне надо!» – пробурчал Сергей и быстрым шагом вошел в подъезд. Позади послышались причитания, но ему сейчас было все равно. В квартире никого не оказалось. Сергей уже потянулся к телефону, дабы набрать номер жены, как вдруг аппарат сам разразился звонкой мелодией. На большом экране ярко светилась фамилия одного из лучших частных докторов города. «Сергей Анатольевич, здравствуйте, здравствуйте! Как поживаете? Как здоровьице?» «Все хорошо, жив пока», – раздраженно ответил Сергей, прокручивая в голове те глупости, что слышал от Даниила. «Тут такое дело, хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз», – непривычным тоном заявил доктор Леонов. «Вы бы не могли сегодня подъехать в мою клинику?» «Зачем?» – чуть было не рявкнул Сергей. «Это очень важно, просто поверьте. До меня дошли слухи, в общем, вам нужно как можно скорее приехать в клинику. Вопрос вашего здоровья». «Я подумаю», – бросил Сергей и отключил телефон. «Чертов старикашка, за идиота меня держит. Хочет мое здоровье подправить или свое благосостояние, а потом опять все спустить в автоматах. Хер тебе, мы еще посмотрим», – бурчал Сергей, обыскивая ящики комода в поисках оставленной в нем заначки. Он совершенно отчетливо помнил, что оставлял тут приличную сумму. Не на черный день, конечно, а так, на мелкие расходы, но все же. Как и ожидалось, денег на месте не оказалось. «Значит, скорее всего, информация репетиторши была правдой, и эта неблагодарная баба действительно обворовывает меня», – прошипел Сергей. «И после всего она еще умудряется улыбаться мне в глаза». Тут его взгляд упал на небольшой красный конвертик, торчащий из-под аккуратно сложенного белья Анны. Руки тряслись от злости и раздражения. От конверта странно пахло духами, но это отнюдь не был женский аромат. Развернув его, Сергей прочитал несколько строк, написанных корявым почерком. «Ты самое дорогое, что у меня есть. Очень ценю каждую встречу. Меня переполняют чувства любви. Прикосновения твоих губ заставляют трепетать мое сердце. Очень боюсь, что все это закончится, если он узнает». Сергея чуть было не вывернуло от отвращения и нахлынувшей ярости. Его лицо побагровело. «Сейчас я этого урода по стенке размажу», – заявил Сергей и, буквально пулей вылетев из квартиры, направился в спортивный комплекс, благо тот располагался совсем рядом. Стоявшая у гостевой стойки милая девушка улыбнулась обворожительной улыбкой, встречая резко ворвавшегося гостя. «Сергей Анатольевич», — узнала его девушка, — «добрый день, вы к Михаилу?» «Да, к нему. Где этот сукин сын?» — не выбирая выражений, спросил Сергей. Ответ явно ошарашил девушку, но она жестом поспешила указать на главный зал громадного спортивного комплекса. Как раз сейчас шло групповое занятие по прыжкам в длину и гимнастике. В самом центре бегали подростки, играя в мини-футбол на одни ворота. Туда и сюда постоянно сновали спортсмены всех мастей, от здоровенных штангистов до закутанных в тканевые доспехи фехтовальщиков. Глаза Сергея загорелись неподдельным гневом, когда он увидел своего тренера. Это был здоровенный кабан, ростом под 2 метра и шириной плеч размером с платяной шкаф. Его короткая стрижка и вздутые мышцы, буграми покрывавшие все тело, недвусмысленно намекали на отличную подготовку. Выстоять против такого один на один не было ни малейшего шанса. Но и тягаться в рыцарских поединках Сергей не собирался, хотя один элемент он их использовать все же пришлось. Выхватив шпагу из рук проходящего спортсмена, с яростным криком он кинулся на обидчика. На лицах всех без исключения возникла гримаса удивления. Подобно благородному рыцарю, Сергей нацелил колющий удар обидчику в область груди. Мгновенная реакция тренера никак не соотносилась с его внушительными размерами. Повинуясь инстинктам, он в последний момент отпрыгнул в сторону, уходя с линии атаки. «Сергей Анатольевич, что вы, черт подери, делаете?» – выпалил он, уворачиваясь от очередного выпада. «А то ты не знаешь, подлый ублюдок!» Вновь замахиваясь, прошипел Сергей и уже хотел нанести роковой удар, как вдруг вместо этого почувствовал сильнейшую боль в области груди. Мощный кулак тренера непостижимым образом оказался вплотную прижат к солнечному сплетению. Дыхание перехватило. В любой другой ситуации противнику пришлось бы сдаться от столь сокрушительного действа, но адреналин и переполняющая ярость сделали свое дело. Ответный удар тупой рукоятью в голову бугая возымел нужный эффект. «Срочно кто-нибудь, позвоните в полицию!» – голосила ворвавшаяся в зал девушка-администратор. После обмена ударами тренеру все же удалось обхватить своими ручищами голову и плечи Сергея, стараясь при этом повалить на пол. Мышцы бугая вздулись еще больше, а лицо побагровело, хотя и продолжило выражать искреннее непонимание. Воздуха в легких катастрофически не хватало, а шпага с предательским звоном выпала из рук. Драка вот-вот должна была окончиться. Так бы случилось, если бы под руку Сергею не попался 10-килограммовый металлический блин. Ни здоровое натренированное тело тренера, ни крики других людей, ни ругательства подоспевших охранников не смогли остановить хлесткий удар по лбу противника, так удачно подвернувшимся спортивным инвентарем. Здоровяк хрюкнул, прикусывая язык, и повалился на пол. «Это тебе за Аню и за то, что хотел сделать со мной», — победоносно заявил Сергей. «Только вперед, только в гору, а сдаются слабаки, как ты и говорил, ублюдок». К сожалению, радость от свершившегося правосудия была недолгой. Удар резиновой дубинки одного из охранников отправил Сергея в нокаут, и тот грузно повалился рядом с поверженным тренером. «Да уж, пожалуй, в Рим они теперь точно не поедут», — констатировал подошедший мужчина и подобрал с пола свою шпагу. Всех твоих внезапных бед. Сосед.